Глава 45. Когда Сюаньзы наконец выслушал все, что пытался рассказать ему разъяренный директор Сяо, он не мог не вздохнуть. Старина Сяо действительно был выдающимся просветителем, и хотя у него был откровенно собачий характер, в критической ситуации он все еще сохранял способность твердо стоять на ногах. Пусть Сюаньзы и мало что знал о шаманском заклинании, но он все равно каким-то необъяснимым образом почти сразу же разгадал намерение Шэн Линьюаня. «Старина Сяо, помолчи и сперва выслушай меня». «Ерунда. Я понятия не имею, что, черт возьми, происходит. Что я должен делать?» «Инцидент с призрачной бабочкой – это несчастный случай. Наш противник все еще находится в тени, а мы стоим на свету. Никто не знает, как долго все это продолжалось, насколько глубоко укоренилось в организации и кто принимал во всем этом участие, верно?» Сюаньзы знал, что объяснения бесполезны. Он только и мог что нести этот позорный котел вместо решившего поиграть в бога Шэн Линьюаня. «Я знаю, что ты склонен действовать импульсивно, но сейчас даже не вздумай. То шаманское заклинание, получило ли оно официальное одобрение? Ты обсуждал это с руководством. Никто и никогда о нем не слышал. Можно ли использовать эту штуку в качестве доказательства в суде?» Сяо Джен прислушался к нему и понял, что спорить бесполезно. Во рту чувствовалась горечь обиды. «Твою мать!» «Обратите внимание на последствия, директор», – быстро посоветовал Сюаньзы. «Ты уже облысел. Если ты продолжишь кричать об этом и топать ногами, другие решат, что у тебя начался ранний климакс». Сяо Джен почувствовал, что единственное раннее, что его ждало в этой жизни, это преждевременная смерть. «Подумай об этом. Если это заклинание действительно оставляет метки, что ты будешь с этим делать? Арестуешь всех, у кого на лбу появятся гирлянды из цветов? А что, если люди этого не поймут? Змеи боятся сенокоса. Это только напомнит им о необходимости уничтожить улики. У нашего противника численный перевес, а в крайности и собака бросается на стены. Если они взбунтуются и поднимут великий мятеж, как ты будешь решать этот вопрос?» Сяо Джен молчал. Немного успокоившись, он, наконец, спросил. «Так что ты имеешь в виду?» «Позже ты можешь отправить еще одно письмо». Сюаньзы тут же бросился подавать ему плохие идеи. «Укажи, что вчера в твою палату вломился неизвестный и украл твой мобильный телефон. В рассылке было страшное проклятие. Управление организует экстренное расследование, и чтобы обезопасить людей, попросту изолирует их всех, прикрывшись профилактикой распространения инфекции. Все впавшие в кому будут помещены под надзор, понимаешь, о чем я говорю? Он ворвался в твою палату прошлой ночью, и пусть охрана ничего и не заметила, но он должен был оставить следы». Сяо Джен быстро перевел взгляд на сгоревший детектор энергии и ноутбук. «Ты хочешь устроить расследование этого так называемого проклятия, а сам тайно проследить за помещенными в карантин? Гениальный ребенок! Даю тебе 101 очко вперед, можешь гордиться!» «Да пошел ты!» Ван Зе взял тарталетку и соскреб вилкой крем. Услышав это, он на мгновение остановился, посмотрел на Сюаньзы, а затем сунул весь десерт в рот, сделавшись похожим на задумчивую рыбу-фугу. «Раз уж ты решил расследовать это дело до конца, так давай кое-что проверим», – медленно произнес Сюаньзы. «С этого момента я предлагаю разделить наши усилия. Ты тайно вернешься в штаб-квартиру и займешься делом Дун Чуаня. У меня до сих пор много сомнений относительно второго жертвоприношения. В конце концов, в ритуал Би Чунь Шэн были втянуты тысячи людей, а потом на сцене появилось первое бедствие. По сравнению с тем, что тогда произошло, не кажется ли тебе, что во второй раз плата оказалась слишком низкой?» Сяо Джен на мгновение замолчал, а затем неопределенно ответил. «Фэн Шэнь можно доверять». Сяо Джен попросил Ван Зе позвонить ему, потому что доверял Фэн Шэнь и не собирался ничего от них скрывать. Сюаньзы с улыбкой посмотрел на Ван Дзе и вспомнил о таинственном телефонном звонке в лесопарке. Он не считал Фаншэнь такими уж надежными, но спорить не стал. «Хорошо», – просто сказал юноша. Сяо Джен сказал ему еще несколько слов, а затем добавил. «Позже мы еще вернемся к разговору о твоем духе меча», и поспешно положил трубку. Послышались короткие гудки. Юноша не знал, плакать ему или смеяться. Он подумал, «Я понятия не имею, как мне теперь расплачиваться за этот дух меча». Задумавшись, он едва снова не расплавил вилку. Его мысли вернулись к Шэн Линь Юаню. Что он забыл ночью в палате старины Сяо? Неужели он хотел исправить свою ошибку заклинанием грома и явился специально, чтобы исцелить его? Невозможно. У старого дьявола не было совести. Он не мог так просто взять, изменить своей природе и броситься спасать все живое. Тщательно все обдумав, Сюаньзы вдруг почувствовал легкий испуг. Заклинание шаманов, которое он передал Сяо Джену, было написано Шэн Линь Юанем. Его величество был опытным мастером в сфере проклятий. Почувствовав, что миру ничего не угрожает, он сразу же ушел. Оглядываясь назад, юноша понимал, что это был несколько легкомысленный поступок. Сюаньзы никак не ожидал, что его величество последует за заклинанием и явится кому-то посреди ночи. Предположим, что вчера Сяо Джен не был до конца откровенен с ним и в итоге решил тайком уничтожить тот листок. Был ли подарок, который он получил, ласковым и дружественным карательным походом за промывкой мозгов? Все члены первого и второго отряда Фаншэнь уже на месте. Они только что захватили дунчуаньский филиал. Директор Сяо велел нам выслушать тебя и сразу же начать расследование. «Как ты собираешься проверять?» – понизив голос, сказал Ван Дзе. Но вдруг он обнаружил, что выражение лица Сюаньзы внезапно стало серьезным. Он не мог не спросить его. «Директор Сюань, в чем дело?» «Есть кое-кто, кто представляет немалую угрозу. Особо опасный человек, тот, кто может и убить по неосторожности». Медленно начал Сюаньзы. «Хорошо. Кто это?» «Неважно», – махнул рукой юноша. «Проблема в том, что когда появляется такой человек, вы часто смотрите на него через призму своего восприятия, непреднамеренно игнорируя степень его опасности и забывая о защите. Понимаешь, о чем я?» Ван Дзе на секунду замолчал. «Ну, понимаю». Сюаньзы просто ляпнул это, не подумав. Он никак не ожидал услышать ответ. Но внезапно оказалось, что командир Фаншэнь действительно многое в жизни успел повидать, поэтому юноша поспешно промыл уши и приготовился слушать. Но Ван Дзе лишь хлопнул себя по ноге. «Ах, любовь!» «Пошли, пора за работу», – опешил Сюаньзы. Час спустя Сюаньзы полностью собрался и отправился вместе с Ван Дзе в дунчуаньское отделение управления по контролю за аномалиями, где его уже ждали отдел восстановления и Гу Юйси с Джан Джао. Спецназ Фаншэнь уже вовсю допрашивал учеников господина Юэ Дэ. Это так называемый «последний ученик господина Юэ Дэ». Гу Юйси проводила Сюаньзы в комнате для допросов. За полупрозрачным стеклом сидел средиземноморец средних лет. Он был роскошно одет, а красовавшийся у него на поясе брендовый логотип видно было даже с расстояния в 50 метров. На шее у мужчины висел нефритовый кулон размером с детский кулак. Он не боялся, что тяжесть богатства в конце концов станет причиной развития шейного спондилеза. Со слов того Козлобородова, которого директор Сюань нашел в шаманском кургане, последняя жертва, подозреваемый Цзы Цинчэнь, контактировал именно с ним. Цзы Цинчэнь случайно нашел призрачную бабочку на черном рынке. Как только яйца бабочек закончились, он попытался разыскать хоть кого-нибудь, у кого можно было бы попросить еще. Говорят, он обманом выведал местоположение кургана шаманов у последнего ученика господина Юэ Дэ. Сюаньзы слегка наклонился вперед. «Он обычный человек?» «Да, ученики господина Юэде всегда смотрели на других свысока», — сказал Джан Джао. «Обладатели особых способностей считали себя полубогами. Они тщательно избегали контактов с обычными людьми. Если бы последний ученик мастера не был бы обычным человеком, как бы Цзы Цинчэнь смог с ним связаться?» «Почему господин Юэде взял в ученики обычного человека? Какой в этом смысл? Каково его происхождение?» «Это долгая история», — сказал Джан Джао. «Говорят, что раньше он был предпринимателем, он промышлял контрабандой и ни разу не попался. Позже он основал свою собственную внешнеторговую компанию. В молодости он добился немалых высот, а затем уже в среднем возрасте плотно увлекся метафизикой. Поскольку он был весьма богат, ничто не мешало ему найти лазейку. Вероятно, он потратил немалую сумму на то, чтобы кто-нибудь порекомендовал его господину Юэде. Нелишенный мирских желаний господин Юэде, естественно, не отказался бы принять в ученики спустившегося с небес Цайшеня. Но в обычное время он был бесполезен и годился лишь на то, чтобы обеспечивать своего учителя и братьев. Примечание. Мифический Цайшень. Божество богатства, бог денег. Сюаньзы сразу же понял, что последний ученик мастера на самом деле был обычным простофилией, но сидевший в комнате для допросов простофиля категорически все отрицал. «Какая еще запретная зона? Я ни о чем таком не слышал, товарищ полицейский». «Мы не полицейские». «Товарищ министр?» Простофиля тут же сменил тон. Его голос стал четче. Он вытер свой лоснящийся от пота лоб и продолжил. «Мой учитель говорил, что я еще не готов приступить к практике. Я еще даже не научился рисовать символы. Даже если эта запретная зона действительно существовала, я все равно не смог бы туда войти. Разве для участия в такого рода мероприятиях не нужно совершенствовать свои навыки до определенного уровня?» Джан Жао потер подбородок. «Звучит разумно, но, к сожалению...» Сюаньзы проследил за его взглядом и увидел за пределами комнаты для допросов специальный прибор, подключенный к небольшому экрану. У прибора трудилось несколько агентов фэншэнь. Все они принадлежали классу духовной энергии. Класс духовной энергии был самым настоящим смертельным оружием. Они были попросту незаменимы при допросах. Все образы, что возникали в голове у этого простофили, тут же высвечивались на экране. Он говорил, что никогда не слышал о запретной зоне. Однако в его памяти был момент, когда он пригласил других учеников господина Юэде на ужин в элитный клуб. После третьего бокала те из прославленных мастеров, что выпили слишком много, принялись хвастаться и трепать об этом месте. «Спросите его о Цзы Цинчэне», — сказала Гу Юйси. Агент из класса духовной энергии тут же поспешил выполнить приказ второго капитана. Вынув фотографии Цзы Цинчэня, он спросил простофилю. «Вы знаете этого человека?» Простофиля некоторое время смотрел на фото. «Ну да, я помню его. Это обычный бродяга из Дунчуаня. Ух уж эти бродяги. У них нет школы, им не на кого опереться. Они такие жалкие. Кто-то помог ему разыскать меня. Вроде бы он где-то услышал, что я присоединился к мастеру и хотел воспользоваться моими ресурсами. Он не был похож на порядочного человека, и мне это не понравилось. У него масляные уста и скользкий язык. Однажды я пригласил на ужин девушку. Что вы уже обо мне подумали?» Ван Цзэ и Сюаньзы посмотрели друг на друга. А вот и главная героиня ловушки, о которой говорил Козлобородый. Это было чистосердечное признание. «Кем была эта девушка?» «Я не знаю», — сказал простофиля, потерянно качая головой. «Какой бы красавицей она ни была, она всего лишь обычный человек. Зачем мне было спрашивать?» «А теперь подумайте хорошенько и расскажите нам о ней». «Очень молодая, невысокая, с овальным лицом». Пока он вспоминал, взгляд мужчины блуждал из стороны в сторону. Похоже, это давалось ему с трудом, так как девушка не произвела на него никакого впечатления. Выражение его лица оставалось равнодушным, но картина в его голове была иной. «Деточка моя, будь хорошим мальчиком», — протянул Ван Зе, закрывая Джан-Джао глаза. «Не смотри, это только для лиц старше 21 года». «Мне 23!» — запротестовал Джан-Джао. Воспоминания простофили превратились в короткий порнофильм. Изображение рябило, словно он и сам не понимал, что несет. В этот момент главная героиня вдруг подняла голову. У нее были лисьи глаза, не очень большие, но невероятно глубокие. Во взгляде сквозили кокетливые нотки. Ее широковатый лоб украшал нарисованный цветок. Девушка выглядела невероятно соблазнительно. Гу Юй Си и Ван Зе заговорили почти одновременно. «Подождите, кажется, я уже где-то видела эту девушку с рисунком на лбу. Она была в списке разыскиваемых», — произнесла Гу Юй Си. «Хуаху!» — решительно воскликнул Ван Зе. Но он тут же склонился над экраном. «Это была рабочая поездка. Не каждый день я путешествую за казенные деньги. Мои старые друзья предлагают за нее хорошую награду. Если я правильно помню, кодовое имя этой девушки – Хуаху. Она из школы истинного учения». «Истинного чего?» – спросил Сюэньзи. «Школа истинного учения», – шепотом объяснил стоявший в стороне Ян Чао. «Это антиобщественная организация, состоящая из людей с особыми способностями. Они считают, что люди с особыми способностями превосходят других и должны править миром, считают, что они должны стоять в стороне от обычных людей. Брак с обычным человеком для них считается преступлением. Это просто кучка законченных расистов». «Фан Шэнь уже много лет выслеживает этих ребят», – продолжал Ван Зе. «Школа истинного учения считает обычных людей скотом. Именно они были виновниками инцидента с пальто из человеческой кожи, наделавшего немало шума несколько лет назад. Эта женщина – одна из главных подозреваемых. Она – один из представителей класса духовной энергии, находящейся в бегах». Джан-Джао почесал затылок. «Так что же это получается? Обычный человек, не разбирающийся во всей этой ерунде, использовал разыскиваемого преступника из класса духовной энергии в качестве реквизита для ловушки, чтобы вытянуть местоположение шаманского кургана у другого обычного человека, не разбирающегося во всей этой ерунде. Итак, вопрос лишь в том, кто все-таки стоит за раскопками на кургане и кто написал текст «Темной жертвы». Сюаньзы зажал губами сигарету и прищурился. Кто был первым? Кто продал призрачную бабочку Цзы Цинченю? Какова роль школы истинного учения во всем этом деле? Ван Зе выпрямился. Нужно поспрашивать об этом на черном рынке Дунчуаня. Оперативники Фан Шэнь вышли на улицу. Вдруг, словно из ниоткуда, появилось огромное темное облако. Метеостанция Дунчуаня переживала беспрецедентный кризис. Стоило им только предупредить всех уделить особое внимание защите от солнца, и на город будто обрушился тайфун. Небо затянуло густыми тучами, поднялся ураганный ветер, и раскаты грома один за другим обрушивались на землю. Мир превратился в древнего встревоженного дракона, который настороженно и сердито поднимал голову и издавал глухой рев. Инициатор грозы Шэн Линь Юань стоял на вершине здания финансового центра, на самой высокой точке Дунчуаня. Он поднял глаза и посмотрел на небо. Тяжелые грозовые тучи собирались прямо над его головой, жадно наблюдая за ним. Стоило ему хоть на шаг отойти, его тут же испепелило бы дотла. Тогда в Чиюань, когда он убил Би Чуньшан, в дополнение к гневу темного жертвоприношения, он также навлек на себя 81 удар молнии, уничтоживший его тысячелетнюю пустую куклу. Во второй раз это случилось, когда он сражался с Алудзинем в лесопарке Дунчуаня. Он высвободил часть своей силы, чтобы подавить бедствие, но прежде чем ему удалось успокоить Алудзиня, он снова получил разряд. Шэн Линь Юань знал, что небо и земля не потерпят его присутствия здесь. Весь мир был его оковами. Если он будет действовать опрометчиво, его непременно постигнет кара. А он слегка наклонил голову и не сразу отозвал свое божественное сознание. Его взгляд зацепился за шпиль громоотвода, а он решил использовать его как ритуальный сосуд и прощупать границы небесного закона. Густой черный туман собрался в его ладонях, почти полностью затопив крышу. Из темноты появились тексты шаманских заклинаний и поднялись в воздух, становясь все больше и больше. Шэн Линь Юань внезапно взмахнул руками, и туман, полный бесчисленных проклятий, опустился вниз на землю, в одно мгновение накрыв весь Дун Чуань. Вдруг над ухом у молодого человека раздался внезапный щелчок, будто треснул серебряный кувшин. Шэн Линь Юань мгновенно оказался в трех джанах от того места, где ранее стоял. Система молнии защиты здания была перегружена. Место, где он стоял, оказалось опалено молнией. Разряженный воздух все еще тихо потрескивал. Шэн Линь Юань оглядел почерневшую крышу. Похоже, небеса разрешали ему использовать лишь половину своей силы. Сейчас он был слабее любого из полководцев клана демонов прошлого. Чи Юань был запечатан более 3000 лет. Аура мира истончилась, как и наполнявшая его темная энергия. Небеса сформировали новые правила, не допускавшие слишком сильного вмешательства внешних сил. Бедствия были наполовину демонами, однако ему удалось обойти этот закон. В следующее же мгновение вся ярость 9 небес устремилась к нему. Шэн Линь Юань среагировал молниеносно. Воспользовавшись громоотводом на вершине здания, чтобы привлечь на него большую часть огневой мощи, молодой человек задержал дыхание и бросился следом за проклятиями. Проклятия из черного тумана запутались в энергосистеме города, проникли в трубопровод, вместе с ветром они неслись сквозь толпу, как живые, проникая повсюду, ища людей со следами призрачной бабочки. Создатель тумана Шэн Линь Юань ясно чувствовал, что все проклятия стекались в двух направлениях. В одной стороне находился филиал подразделения Цинпин. Должно быть, их потомки уже арестовали тех воров, осмелившихся вломиться в шаманский курган. И хотя молодые поколения не отличались сильной кровью и высоким уровнем самосовершенствования, они все равно делали хорошую работу. Шэн Линь Юань отвел взгляд и переключил свое внимание на другую сторону. С другой стороны доносился странный удушливый запах. Шэн Линь Юань прошелся по городским улицам, пока, наконец, не вышел к месту назначения. Вывеска гласила «Продовольственный рынок Дун Чуаня». Опустив глаза, он увидел на земле сбежавшего омара, помпезно разгуливавшего по рынку, и нерешительно остановился. Продовольственный рынок Дун Чуаня занимал площадь в 3000 му, охватывая сразу 2 станции метро. Здесь было полно свежих морепродуктов, мяса, овощей, яиц и молока. Поскольку местная кухня попала в книгу рекордов Гиннесса, это место превратилось в одну из главных достопримечательностей города. Шэн Линь Юань прибыл сюда рано утром. Закупочный персонал из местных ресторанов и жители близлежащих домов уже наводнили рынок, желая купить на завтрак самых свежих продуктов. Они были повсюду. Рядом со входом стояло множество ларьков, из окошек которых, как из пароходных труб, валил белый пар. Проходящие мимо белые воротнички, зевая, выстраивались в очередь. Древний император вновь задыхался в дыму современного мегаполиса. Воспользовавшись одним из своих трюков, Шэн Линь Юань временно исчез из виду. Тщательно избегая столкновений с прохожими, едва не врезавшимися в него, он только сильнее хмурился. Все запахи на рынке смешались между собой. Запахи людей, запах мяса и морепродуктов, прогорклая вонь вовремя неубранного мусора. В этой многослойной мешанине тонкий аромат заклинания был почти незаметен. Неудивительно, что злоумышленники решили собраться именно здесь. Молодой человек посмотрел на восток. Он планировал призвать ветер и разогнать вонь, но вдруг он краем глаза увидел мужчину, выходящего из такси. Мужчина был высоким, слегка отросшие волосы были небрежно стянуты на затылке. Черты его лица были острыми, как ножи. У него были яркие, глубоко посаженные глаза, а взгляд этих глаз был колючим и пронзительным. Он был небрит и напоминал измученного дорогой путешественника. На шее у него висел обломок металла размером не больше ногтя. Шэн Линьюань заметил его лишь из-за особого аромата. Среди всех представителей молодого поколения, которых ему довелось повстречать, Шэн Линьюань почувствовал этот аромат лишь от двоих из них. Всех остальных он мог назвать лишь родовитыми смертными. Одним из этих людей был маленький демон, называвший себя Сюэньзы, а вторым – этот мужчина. Сюэньзы был чистокровным демоном, в нем не было ни следа человеческого, но этот был в большей степени человеком. Когда Шэн Линьюань посмотрел на него, мужчина внезапно поднял голову, как если бы что-то почувствовал, и повернулся в его сторону. Глава 46. Шэн Линьюань не шелохнулся. Он лишь слегка склонил голову, внимательно глядя на небрежно одетого мужчину, пока тот не приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. Мужчина со спокойным видом снял часы, на задней крышке которых, как оказалось, был спрятан старый медный компас. Стрелка компаса медленно сдвинулась с места и указала на Шэн Линьюаня. Но в тот момент, когда она уже собиралась было остановиться, Шэн Линьюань слегка приподнял брови. Вдруг компас словно чего-то испугался, и стрелка принялась вращаться, как сумасшедшая. Словно живая, она готова была вот-вот выскочить из часов, и компас тут же превратился в миниатюрный вентилятор. Хозяин компаса, вероятно, никогда не видел такой реакции. Он не на шутку удивился, и в его взгляде на мгновение мелькнуло сомнение. Но вдруг кто-то тихо позвал. «Доброе утро, господин Нянь». Господин Нянь обернулся и увидел перед собой человека в широкополой шляпе, призванный защищать лицо незнакомца от солнца. Незнакомец приподнял полы шляпы, открывая взору мужчины пару кокетливых лисьих глаз и ярко-красную татуировку на лбу. Это оказалась красивая девушка с цепким взглядом. Она игриво улыбнулась ему. К сожалению, господин Нянь не оценил ее попыток и не обратил на нее никакого внимания. Мужчина холодно взглянул на часы и, не говоря ни слова, повернул в сторону продовольственного рынка. Но девушку это, казалось, совершенно не беспокоило. Она тут же последовала за ним. Странный аромат, исходивший от ее тела, достиг Шэн Линьюаня. «Клан лисиц?» – подумал Шэн Линьюань и незаметно оглядел этих двоих. Его взгляд упал на спину девушки. Незнакомка явно напоминала людей из подразделения Цинпин. Кровь предков в ней была слаба, ее тело ничем не отличалось от человеческого, но ее дух был просто поразителен. Через 5 или 6 шагов от запаха лисицы у Шэн Линьюаня разболелась голова. Ее аура не соответствовала ее происхождению и сущности. Либо она переселилась в чужое тело, либо очистила свою демоническую кровь при помощи запрещенных техник. Люди господствовали в мире вот уже 3000 лет, так почему же среди них до сих пор находились те, кто предпочитал опираться на свою звериную сторону? Эта парочка могла бы сэкономить его величеству уйму времени. Шэн Линьюань видел, как господин Нянь и его спутница проследовали мимо прилавков до свалки в южной части рынка. На рынке и без того царил невыразимый аромат, но свалка оказалась самым настоящим рассадником ядовитых миазмов. Даже те, кто здесь работал, старались по возможности избегать этого места. «В них течет кровь демонов. но они вынуждены ютиться в таких отвратительных местах, как это. Что за времена?» Вздохнув, лисица прошествовала до самого дальнего мусорного бака, остановилась и достала из кармана ключ. На кольце для ключей висела серебряная карточка величиной в полдюйма. Девушка помахала ей перед мусорным баком. На крышке было едва заметное отверстие, из которого лился красный свет. Вдруг откуда-то послышалась брань, и крышка бака внезапно скользнула в сторону, открыв взору каменные ступени. Изнутри доносился сильный гнилостный запах и чьи-то голоса. «После вас?» Господин Нянь не отличался учтивостью. Мужчина придержал подол пальто и первым спустился вниз. Похоже, путь был ему хорошо знаком. Спустившись по ступенькам, они угодили прямо в подземный туннель. Это был крайне извилистый проход, в нем находилось несколько дверей, и мусорный смрад почти сюда не проникал. К тому же в туннеле горело множество ароматических свечей. Подземный мир на деле оказался весьма просторным местом, около 10 му в величину. С обеих сторон расположилось несколько небольших ларьков, между которыми тянулись узкие дорожки, чтобы люди могли без труда пройти по ним. На первый взгляд все это очень напоминало верхний продовольственный рынок. Подземный рынок освещали лишь редкие ночники, позволявшие разглядеть только товары на прилавках. Продавцы предпочитали прятаться в тени, будто им было стыдно показываться людям на глаза. В полумраке виднелись лишь их силуэты, напоминавшие стаи злобных духов. Шэн Линь Юань бросил взгляд на ближайший ларек и обнаружил, что там продавались низкосортные изделия из нефрита и столовое серебро. Гнилостный запах все не исчезал. Зловоние напоминало смрад трупа, только что выкопанного из могилы. Чуть дальше располагался небольшой банк крови. На прилавке стояла целая куча больших бутылочек и маленьких баночек. На таблице рядом было написано: «Если хоть один товар окажется фальшивым, я компенсирую вам его полную стоимость. 100% кровь несовершеннолетних детей». В задней части ларька стояли две деревянные статуэтки, глаза и руки которых были истыканы иголками. Из-за грубой резьбы выражения лиц этих статуэток напоминали морды свирепых демонов, отбиравших у людей жизни. Но господин Нянь и лисица не обращали на эти лавочки никакого внимания. Пройдя мимо маленького ларька, расположившегося в самом дальнем углу туннеля, они остановились и прислушались. Вдруг изнутри раздался чей-то хриплый голос. Он спросил: «Кто?» Девушка рассмеялась, открыла рот и издала очень странный звук. Услышав это, Шэн Линь Юань слегка прищурился. Это был официальный язык клана демонов, существовавший 3000 лет назад. Но лисица лишь подражала его звучанию. Диапазон человеческого голоса был слишком мал. Многие звуки этого языка нельзя было даже услышать. И хотя девушку окутывала аура злого духа, она все еще оставалась человеком и очень сильно коверкала слова. Шэн Линь Юань не слишком хорошо понимал, что она пыталась сказать. Он едва различил что-то об истинном боге и несколько цифр. Как только она умолкла, деревянная дверь со скрипом отворилась, и Шэн Линь Юань беззвучно рассмеялся. Окутавший весь рынок запах шаманских заклинаний шел именно отсюда. Как же много людей успело прикоснуться к бабочке с человеческим лицом. С самого начала все они прятались здесь, и найти их не составило особого труда. Дверные косяки были покрыты защитными заклинаниями против шпионажа, а на самой двери виднелась кроваво-красная надпись: «Вошедшие без приглашения умрут». Дверь открыл вороватого вида старик. Он взглянул на гостей и сказал: «Поклонитесь и можете войти». Лисица без колебаний опустилась на колени. Она несколько раз поклонилась алтарю и пробралась в комнату. Лившийся изнутри тусклый свет осветил дверной проем. Всюду виднелись ряды маленьких, с полцуни величиной паучков. Они сидели неподвижно и, на первый взгляд, выглядели как элемент декора. Проход был затянут паутиной, поблескивающей зловещим синим светом. Должно быть, она была насквозь пропитана смертельным ядом. Однако снизу был довольно широкий лаз, через который с легкостью мог пробраться человек. Получается, что все, кто входил или выходил из этой комнаты, обязательно должны были поклониться. Но господин Нянь все еще колебался, пока открывший дверь старик не посмотрел на него. Мужчина снял пальто и сложил его у двери. Затем он стянул с шеи металлический осколок и положил его в нагрудный карман рубашки, после чего наклонился и встал на колени. Но то, как он это сделал, даже если он прижимался к земле, его спина все равно оставалась прямой. Мужчина не испытывал ни малейшего благоговения перед божеством на алтаре. Старик был недоволен его позой. Он холодно фыркнул, и едва мужчина оказался внутри, тут же захлопнул дверь. Шэн Линь Юань подошел ближе и осмотрел вход. Все вокруг было испещрено множеством зловещих прожилок. «О, это же проклятие ядовитых гнойников», — подумал он. Так называемое «проклятие ядовитых гнойников» на самом деле было очень старым охранным заклинанием, применявшимся против расхитителей гробниц. После создания печати дверь можно было открыть только изнутри, иначе любой, кто попытался бы войти, умер бы от яда. Похоже, что с того дня, как было построено это место, люди по очереди охраняли его. Шэн Линь Юань улыбнулся, а затем, не обращая совершенно никакого внимания на проклятие, слегка приоткрыл дверь и вошел следом за остальными. Но едва он переступил порог, как его горло, тут же коснулось лезвие ножа, мгновенно отделив его голову от шеи. Шэн Линь Юань понятия не имел, что это может быть болезненным, поэтому он совершенно не изменился в лице. В следующий же момент черный туман заклубился вокруг раны. Разрубленные кости срослись вместе. Кровь остановилась, и страшный порез полностью затянулся. Что же до смертоносной паутины, то она оказалась не столь ядовита, как туман Шэн Линь Юаня. Полупрозрачные нити разъела при первом же соприкосновении с тьмой. Пауки были напуганы, они замерли на дверном косяке, не в силах пошевелиться. А он был обезглавлен, но его голова вновь вернулась на место. Однако Шэн Линь Юань ничем не выдал своего присутствия. Всем собравшимся в комнате показалось, что дверь попросту неплотно закрыли, и внутрь проник сквозняк. Кроме лисицы и господина няня, в комнате находилось еще несколько человек. Поздней осенью воздух был холодным и влажным, и все присутствующие были одеты в рваные плащи. В комнате не было ни стульев, ни скамеек. Плащи опустились на колени вокруг стола. Как и лиса, все они были людьми, но их всех окутывала удушливая демоническая аура. Шэн Линь Юань поднял руку, намереваясь стереть с шеи кровь, и, наконец, увидел лежавшего на алтаре бога. Вдруг на его лице появилось странное выражение. Это ни на что не похожее нечто на самом деле оказалось его знакомым из прошлой жизни, старым врагом времен Великой битвы в Цзючжоу, королем демонов Цзюсюнем. Эти люди, что подражали древнему языку, поклонялись тому, кто 3000 лет назад возглавлял их. Что в этом такого? Шэн Линь Юань небрежно слизнул с пальцев кровь и посмотрел на плащей перед алтарем. Если бы они жили 3000 лет назад, и они, и все их семьи до девятого колена были бы казнены. Лисица встала, закрыла дверь, быстро огляделась и принялась жаловаться. «Неужели вы не могли приготовить для меня парочку тепленьких малышей? Здесь же так холодно. Это так вы встречаете дорогих гостей?» Старик, открывший им дверь, хрипло сказал. «Как бы то ни было, ты все равно скоро покинешь Дунчуань. Потерпи». «Мы просчитались», — сказала лисица, опускаясь на колени. Я думала, что бедствие поможет нам, но ведь Дун Чуань до сих пор не перешел под нашу юрисдикцию. Кто мог знать, что эти прихвостни управления по контролю за аномалиями запросят подкрепление? Все те, кто участвовал в ритуале темного жертвоприношения, были им же и сожжены. Но ведь ритуал не мог пройти не так, верно? Такой провал. Неужели это действительно было бедствие?» Человек в плаще у алтаря ответил: «Ритуалы темных жертвоприношений и их условия отличаются друг от друга. В конце концов, все сведения о них тысячелетиями считались утерянными. Несмотря на то, что мы получили предсказания и восстановили тексты призыва, ошибки в их понимании и в наших действиях были неизбежны. Кроме того, говорят, что на этот раз бедствием был предводитель одного из древних кланов, клана шаманов. Он превратился в бедствие после их истребления. При жизни он так ничего и не добился. Случившаяся с ним великая несправедливость, в те годы он, кажется, был еще ребенком, возможно, его боевой мощи оказалось недостаточно. Более того, призыватель и призываемый демон должны быть одного происхождения. Так как клан шаманов был истреблен, нам оставалось лишь использовать подделку, отмеченную проклятием призрачной бабочки. Вероятно, потому ритуал и провалился. Воспринимайте это как новый опыт. В следующий раз все обязательно получится. Правда, господин нянь?» Господин нянь не преклонял колени и не собирался обмениваться приветствиями с этими людьми. Мужчина попросту прислонился к стене. Услышав эти слова, он ничего на них не ответил. Протянув руку, он произнес: «Я здесь, чтобы забрать товар. Он у вас?» Плащи посмотрели на него с нескрываемой злобой, и один из них закричал: «О, конечно! Вы же человек из высшего общества! Вы считаете ниже своего достоинства связываться с крысами вроде нас! Тогда почему же вы, зажав нос, спустились в канализацию?» Взгляд темных глаз господина няня остановился на этом выскочке. Атмосфера в комнате стала еще более недружелюбной. Человек в плаще встал, подошел к нему вплотную и злобно выплюнул: «Ах, простите меня, великий господин, ваш ум чист и ясен. Ты задираешь нос и просишь нас...» Прежде чем он успел договорить, два висевших у него на поясе кинжала внезапно ожили. Лезвия клинков изменили свою форму. Словно два холодных языка, они вытянулись и обвелись вокруг его шеи. Острые лезвия уперлись в сонную артерию. Плащ замер, боясь даже вздохнуть. Клинки царапнули его кожу, и он в панике затаил дыхание. Лицо господина няня не выражало ни капли удивления. Он медленно заговорил, чеканя каждое слово. «Я спросил: вы все принесли?» В комнате на мгновение воцарилась тишина. Один из плащей, стоявший в 2 метрах от него, взял в руки маленькую керамическую шкатулку и подтолкнул ее к ногам господина няня. Господин нянь вытянул ногу и наступил на шкатулку. Затем наклонился, открыл ее, мельком заглянув внутрь, и бесцеремонно сказал: «Спасибо». Лисица тут же улыбнулась. «Господин нянь, это наши люди. Если мой брат сказал что-то не то, ты...» На взгляд господина няня пронзил девушку насквозь, как лезвие ножа, и улыбка тут же застыла на ее лице. Затем он, ни слова не говоря, повернулся, открыл дверь и вышел. Только тогда все присутствующие в панике повскакивали со своих мест и бросились высвобождать несчастного, угодившего в змеиные объятия. Опасаясь, что господин нянь не успел далеко уйти, один из плащей глухо пробормотал: «Это бездомная псина. Если бы не это условие, что совершающий жертвоприношение и призываемый демон должны быть одного происхождения, он бы уже сегодня расстался с жизнью и никогда бы не вышел отсюда. Но нам еще он пригодится». «Хуаху, на что ты уставилась? Никогда не встречала таких, как он? Этот мужчина человека ведет себя как собака. Неужели ты не видишь этого?» «Нет», — ошеломленно произнесла лисица. «Он что, только что вышел отсюда?» С этими словами она осторожно приоткрыла дверь и посмотрела на дверной проем. «Где паутина?» Шэн Линь-Юань оставался безразличным наблюдателем, однако в этот момент уголки его рта приподнялись. Действие его трюка для отвода глаз закончилось, и молодой человек медленно появился из темноты. Но прежде чем он успел выйти из тени, он словно что-то почувствовал. Шэн Линь-Юань остановился и посмотрел на землю. В этот же момент в подземном туннеле под продовольственным рынком раздался сигнал тревоги. По наводке, полученной от учеников господина Юэ Дэ, десятки спецназовцев Фэншэнь в штатском совершили рейд и оцепили весь район, где находился подземный черный рынок Дунчуаня. Сюаньзы был постоянным клиентом на продовольственном рынке. Он зажал в зубах сигарету и, словно прогуливаясь, рассматривал цены на прилавках. Выдохнув дым, юноша произнес: «Цены здесь ниже, чем в Юнане. Я знал, что на юге жить куда лучше, если не считать отсутствие отопления». Ван Цзэ не мог не посмотреть на него. Как правило, в обычное время командир Ван не имел привычки рассматривать людей, но на деле он был очень осторожным человеком. Теперь он заметил, что от Сюаньзы не пахло дымом. Когда они заселялись в гостиницу, юношу спросили, нужен ли ему номер для курящих, на что Сюаньзы ответил: «Без разницы». Но, уезжая по делам, он не брал с собой сигареты. Ван Цзэ видел, что эту пачку он купил уже в отеле. Одним словом, Ван Цзэ считал Сюаньзы социальным курильщиком. Он лишь рисовался, но на самом деле вовсе не был зависимым. Он держал сигарету во рту, но не курил и мог спокойно находиться в зонах, свободных от курения. Он совершенно не страдал от нехватки никотина. Однако менее чем за 40 минут, пока они ехали от дунчуаньского филиала до черного рынка, он выкурил уже 3 штуки. Люди без серьезной зависимости не должны так часто курить. Ван Цзэ не знал, показалось ли ему, но аура Сюаньзы была гораздо мрачнее, чем когда он впервые увидел его несколько дней назад. И пусть стиль его общения с людьми не изменился, но изменился его взгляд. Ван Цзэ понятия не имел, как это описать. Всего несколько дней назад, глядя на Сюаньзы, у людей складывалось впечатление, что его внимание всегда было направлено вовне. Казалось, его глаза могли видеть ветер. Даже если он молчал, он всегда с интересом наблюдал за чем-то. Но в последнее время, особенно сегодня, Сюаньзы, похоже, закрылся в себе. Что-то непонятное творилось в его голове. Задумчивый, он выглядел невероятно отчужденным. Стараясь прощупать обстановку, Ван Цзэ полушутя произнес: «Директор Сюань, ты слишком много выкурил за эти 2 дня». Сюаньзы рассеянно выдохнул дым и прикрыл глаза. «Напряжение сильное, как отцовская любовь, как огромная гора. Ты упрекал меня, что раньше я работал с обычными людьми на небольших предприятиях и неплохо в этом деле преуспевал. Так зачем же мне вообще понадобилось идти в управление? Я проработал здесь меньше месяца, и за это время нажил куда больше неприятностей, чем за последние полгода. У меня скоро неврастения начнется. Эй, этот ваш второй капитан уже в небе? Удобная эта штука, рентгеновское зрение». Но чтобы рассмотреть все, что происходило в подземном мире, рентгеновское зрение должно было быть эквивалентно сканеру человеческого тела. В это время Гу Юй Си пролетала над ними на самолете, осуществляя строгий контроль за соблюдением мер безопасности на продовольственном рынке Дунчуаня. Сквозь слои маскировки она отчетливо увидела устройство черного рынка, быстро зарисовала план и передала его коллегам на земле. Ван Цзэ жестом велел Фэншэнь рассредоточиться. Менее чем через 3 минуты оперативники установили перед каждым входом на черный рынок специальные взрывные устройства. Когда закончился обратный отсчет, 4 или 5 печатей одновременно взлетели на воздух. Специальные заклинания полностью поглотили огонь и грохот взрывов. Обычные люди, пришедшие за покупками, так ничего и не заметили. Лишь слегка колыхнулась вода в аквариуме. Вся рыба тут же собралась в кучу, силясь уплыть подальше от шума. Торговец выудил набившийся в сеть улов и растерянно заморгал. Именно взрыв стал причиной срабатывания тревоги на черном рынке, потревожив сокрытых во тьме злобных духов. Едва придя в себя, они тут же бросились бежать. Шэн Линь Юань цокнул языком и нехотя последовал за современным подразделением Цинпин. Пока молодое поколение производило захват, он вновь воспользовался трюком для отвода глаз, едва не столкнулся в дверях с запаниковавшей лисицей. Фонари Фан Шэнь освещали весь туннель. Луч света коснулся Шэн Линь Юаня, но, не встретив преграды, прошел насквозь. Как только Шэн Линь Юань вышел из комнаты, то сразу же увидел господина няня. Мужчина тихо стоял в углу, как бронзовая статуя. Все его тело было покрыто слоем металла. Даже дыхания не было, словно он и вовсе никогда не был живым. Прибывшие на место происшествия оперативники даже ничего не заподозрили. Во время обыска они решили, что это просто бесполезная статуя, и не стали конфисковывать ее вместе со всей остальной контрабандой. Вроде тех флаконов с кровью несовершеннолетних, за которые обещали непременно вернуть деньги, если это окажется ложью, и которые Ван Цзэ, Сюаньзы и остальные просто сложили в стороне. Воспользовавшись тем, что Фэн Шэнь занялись контрафактными товарами, господин Нянь превратил сковавший его тело металл обратно в нож и сунул его за голенище сапога. В мгновение ока, стоявшая среди груды обломков бронзовая статуя, исчезла. Господин Нянь смешался с толпой. На ходу он надел пальто, достал из кармана солнечные очки и водрузил их на переносицу, после чего неторопливо вышел из окружения Фэн Шэнь.